тут же прокатился громкий крик толпы. «Да здравствует папа Лев X!» Очевидно, имя, которое принял новый папа, кто-то успел шепнуть в толпе. Сын Лоренцо Великолепного, брат изгнанного из Флоренции тирана Пьетро, поклонник античности, любитель вина и привольной жизни, кардинал Джованни Медичи, вступил на папский престол. В Рим Лев X принес привычную ему обстановку роскоши двора, установленную еще его отцом, и коротко определил цель своей жизни. «Насладимся же папством, раз Бог дает нам его».